разбиваясь об скалы, разбиваясь об волны. Ты думаешь, это последний раз, и уносит течением, временем, беззаботным ветром и кругом голова. От тебя, от себя, в метре от нее, в метре от смерти. И кажется, что не напрасно все было. Уплыла, утонула, хотела, не сумела. Жизнь подарила тому, кого любила.